Крупнов сидел и терпеливо ждал. Он был уверен в том, что получит то, что хочет. По-иному быть просто не может. И в назначенное время раздался телефонный звонок. «Алло, это ты?» — сразу спросил Виталий Евгеньевич. «Да», — хмуро ответили в трубку. «Ну, и что скажешь?» «Сейчас приеду и привезу все, что ты сказал». «Окей», — коротко ответил Крупнов и повесил трубку. Он успел слегка выпить до ее приезда. Когда она вошла, взглянул на нее насмешливым взглядом, полным презрения. Уже не скрытого, а вполне открытого, ничем не завуалированного. С выражением своего полного превосходства принял из ее рук нужные ему документы. Однако там не было главного, того, без чего он не мог достигнуть своих целей полностью. «И что это такое?» — угрожающим тоном спросил он. «Документы». «А где то, о чем я просил в первую очередь?» «Для того, чтобы достать эти, мне пришлось черти что совершить». «Что же, интересно знать?» «С Лёшкой пришлось побыть немножко», — огрызнулась она. «С Лёшкой?» — тяжелым тоном спросил Крупнов. «Это ничего, это полезно. Тебе же это ничего не стоит?» Он поднял глаза и посмотрел на нее. Она молчала и едва сдерживала себя, чтобы не разразиться матерной тирадой. «Хорошо», — Крупнов пролистал снова документы, которые лежали на столе. «На первый раз очень хорошо. Но меня интересуют те самые документы. Ты поняла? Те самые!» Он сделал акцент на последних словах, и она нахмурилась еще пуще. «Какого черта?» — наконец отозвалась она. «Давай пленку!» «Ты что, дурочка, что ли?» — усмехнулся Крупнов. «Я тебе обещал, это только в случае выполнения тобой всех обязательств». «Сколько тебе нужно денег, чтобы ты отстал от меня?» «Я уже говорил». Она думала где-то около минуты, молча куря сигарету. Потом, затушив ее в пепельнице, сквозь зубы выдавила. «Будут тебе деньги. Только если пленку не отдашь, то я тебя грохну. Вернее, не я, а другие люди». «Ишь, как заговорила!» — изумился Крупнов. «Пеняй на себя, Виталик». Она погрозила ему пальцем и направилась к выходу. «Да я тебя сам грохну!» — бросил ей вслед Крупнов. «И никто не узнает». Она остановилась около самой двери, повернулась и медленно подошла обратно к Крупнову, который, слегка раскрасневшись от возмущения, какая-то шлюшка будет ему грозить, сидел за столом. «Послушай, Виталик, за что ты так ненавидишь Мелехина?» — почти что ласково спросила она. «Кто тебе сказал?» «Я это вижу». «Я его не ненавижу. Он мне мешает», — ответил Крупнов. «А если я тебе не принесу эти документы?» «Что ты будешь делать?» «Я уже сказал, пленка попадет к Мелехину». «Я этого не боюсь». «Врешь». «А если не вру?» Она заставила себя улыбнуться и присела на стол, обнажив свою длинную ногу в очень сексуальных колготках. «Если мне все равно?» «Я найду способ заставить его свернуть свое дело», — с дьявольской улыбкой сказал Крупнов, не спуская глаз с длинной ноги. Спустя несколько секунд улыбка, однако, сползла с его лица, и он, нахмурившись, вернулся к своему излюбленному тону, подчеркивавшему, как ему казалось, превосходство над остальными людьми. «Твое дело — принести мне документы. Мне все равно, перед кем тебе придется раздвигать ноги. Я не верю, что тебе все равно. А с Мелехиным я сумею разобраться без тебя. Это не твой вопрос». И посмотрел на нее своими безжалостными серо-голубыми глазами в упор. Она могла бы подумать, что такие же глаза были у гестаповцев, когда они допрашивали свои жертвы в застенках. Но не подумала, потому что не обладала ассоциативным мышлением и очень мало знала. Она просто встала и, смерив Крупнова ненавидящим взглядом, пошла к выходу. На сей раз она не стала останавливаться, открыла дверь и спустя несколько секунд растворилась в темноте.